Please enjoy this audio sermon from Christian Life Center. Visit us on the web at www.clcministries.org. Отец Небесный, Heavenly Father, благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. We thank You for Your presence here in this place. Благодарим Тебя за помазание Твоего Святого Духа здесь. We thank You for the anointing of the Holy Spirit. Господи, Ты тот, кого мы ожидаем. You are the one that we wait for. Ты тот, с кем мы общаемся. And You are the one we fellowship with. Ты тот, кого мы любим. And You are the one we love. Во имя Твое мы здесь. And we are here in Your name. Amen. Amen. Присядьте, пожалуйста. Please be seated. Вы знаете, мне очень нравятся шумные служения. You know, I like loud services. Аллилуйя! Вы знаете, на небе будет очень шумно. It's going to be very loud in heaven. И те, кто любят тихие служения, and those who like the quiet services, они будут шокированы. They'll be shocked. Что происходит? What's happening? Почему так шумно? Why is it so loud? Hallelujah. Hallelujah. Вы знаете, это благословение быть здесь сегодня. It is a blessing to be here today. Я смотрю, мы все такие разные. And I look around, we are all so different. Мы не похожи друг на друга. We don't look like one another. Но в Иисусе Христе. But in Jesus Christ. Мы одно. We are one. Мы одно. We are one. Hallelujah. Hallelujah. Я хочу сказать вам больше. And I want to tell you more. Очень скоро. Very soon. Мы будем собирать жатву здесь, в Миннесоте. We are going to be gathering the harvest here in Minnesota. And in the United States. И мы будем работать вместе. And we will work together. Ты веришь в это? Do you believe in this? Мы будем работать вместе. We will be working together. Hallelujah. Hallelujah. Сейчас я хочу представить некоторых людей сегодня здесь. And I'd like to present a few people today. Мой переводчик, my interpreter, Eugenia. Бог позволил нам работать много лет вместе. God allowed us to work together for many years. И вы посмотрите, насколько это большое благословение работать с таким человеком. And you will see what a blessing it is to work with this person. И я еще хочу представить одного русского пастора. And I also want to present another Russian pastor. Его имя Козм. His name is Пастор, Kozin. Пожалуйста. Это русский пастор. Повернись, чтобы тебя люди увидели. He is a Russian pastor. В это трудно поверить. It is hard to believe. Но это русский пастор. But he is a Russian pastor. Бог позволил ему трудиться в России, в Москве. And God allowed him to minister in Russia and in Moscow. Сегодня он трудится вместе с нами здесь. And here he is ministering with us today. Он прекрасно говорит на русском. And he speaks very well in Russian. Слава Богу. Praise God. Итак, если у вас есть Библия, and if you have your Bibles, я хочу, чтобы вы открыли одно место Писания. I'd like you to open up. Это Иезекииль, 37 глава. It is Ezekiel 37. С 1 по 10 стихи. Verses 1 through 10. Поскольку здесь есть люди русские, because there are Russian people here, я буду читать сначала на русском, I will read first in Russian, и затем мы будем слушать на английском. And then we will hear it in English. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости эти и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим, вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчеству духу, изреки пророчеству, Сын Человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, и как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. 1 through 10. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also, he said to me, Prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived, and they stood upon their feet, an exceedingly great army. Вначале мы видим очень невеселую картину. In the beginning, we see a sort of tragic picture. Огромное поле. A huge valley. И мертвое. And it is dead. Оно полно мертвых костей. And it is full of dry bones. И Господь обвел пророка вокруг. And the Lord took the prophet all around. Есть ли какая жизнь? He said, is there life? Никакой жизни. And there was no life. И Господь спросил пророка. And the Lord asked the prophet, а живут ли эти кости? Will these bones live? Вернется ли жизнь в эти кости? Will life be returned to these пророк bones? Сказал, And the prophet said, Господи, это знаешь только ты. Lord, only you know. Я не могу ответить на этот вопрос. I can't answer this question. Но Господи, ты это знаешь. But Lord, you know. И Господь сказал, And the Lord said, я хочу, чтобы к этим костям ты говорил мое слово. I want you to speak my word into these bones. Обратите внимание. Turn your attention. Не Бог стал говорить костям. Not God spoke to the bones. Он сказал. He said. Иезекииль. To Ezekiel. Я хочу, чтобы ты пророчествовал к этим костям. I want you to prophesy to these bones. Я хочу, чтобы ты передал мое слово этим костям. I want you to transfer my word. Обратите внимание. Turn your attention. Иезекиил стал пророчествовать. And Ezekiel began to prophesy. Еще он говорил. And he also said. И он услышал шум. And he heard. Почему мне нравятся шумные служения? So that's why I like loud services. Он услышал шум. He heard a noise. Аллилуйя! Аллилуйя! Кости начали двигаться. Они начали сближаться. And they came together. Жизнь начала возвращаться. And life began to return. И они пришли друг одна к другой. And they came together one to они another. Начали соединяться. And they began to be они unified. Начали обрастать телом. And they were covered with flesh. И дальше and они then, остались лежать. And they were laying. У них не было жизни. There was no breath in them. И Господь сказал, and the Lord Иезекииль, Ezekiel, а я хочу теперь, чтобы ты говорил к их духу. I want you to speak to their spirit. Иезекииль стал пророчествовать. And Ezekiel began to prophesy. И дух вернулся в эти кости. And the breath returned дух вернулся to the bones. В тела. The spirit returned. И поднялось огромное полчище. And an exceedingly great army was lifted Hallelujah. Up. Hallelujah. Итак, and so, мы видим огромное поле мертвых костей. We see a great valley of dry bones. Слово Господа. The word of God. Приходит жизнь. And it brings life. И огромное полчище воинов. And a tremendous army. Не прекрасно ли это? Isn't this wonderful? Очень часто в нашей жизни many times in our life, мы смотрим вокруг. We look around, и нам кажется, ничего не произойдет. That nothing can happen. Все мертво. Everything is dead. Никто не хочет слушать Слово Господа. Nobody wants to hear никто the не хочет служить Богу. No one wants to serve нам кажется, God. Церковь потеряла все. And we think the church has lost everything. Нам кажется, церковь не имеет никакого веса. And we think that the church has no weight. И нам хочется поднять руки и сказать, and we want to lift up our hands все, and say, сдаюсь. That's it, I'm defeated. Церкви нет. The church is no longer. Нас так мало. We are so few. Мы ничего не можем сделать. And we can't do anything. Я хочу обратить твое внимание. And I want to turn your attention. Иезекииль стоял один. Ezekiel stood alone. На огромном поле. In this huge valley. Где было много мертвых костей. Where there were many dry bones. И он послушался Господа. And he heard the word of Hallelujah. The Lord. Hallelujah. Он не сказал. He didn't say. Он не сказал, Господи, говори ты к этим костям. He didn't say, Lord, you speak to Он the bones. Послушался Господа. He obeyed Он God. Взял Слово Бога. He took his и word. И начал говорить and Его. He began to speak и it. Жизнь вернулась. And life returned. Hallelujah. Hallelujah. Сегодня так много христиан. Today, so many Christians. Они говорят, Господи, they say, God, приди и что-то сделай. Come and do something. Господи, прореки слово к этим людям. Lord, speak your word to these people. Господь говорит. And the Lord says. Я хочу, чтобы ты говорил. I want you to speak. Я хочу, чтобы ты говорил. I want you to speak. Я хочу, чтобы ты открывал уста и провозглашал Божье слово. I want you to open your mouth and declare the word of the Lord. The Lord says. Я хочу, чтобы ты пророчествовал. I want you to prophesy. Пророчествовал туда, где смерть. Prophesy to where there is Где death. Где мертвые кости? Where there are dry bones. Бог говорит. And the Lord Я says. Я верну жизнь. And I will return Hallelujah. Life. Hallelujah. Многие люди задаются вопросом. Many people ask this question. Могу ли я пророчествовать? Can I prophesy? Могу ли я пророчествовать? Can I prophesy? Кто я? Who am I? Кто я? Who am I? Пастор, он может. He's the pastor. He can. Его жена может. His wife can. Наверное, elders. Maybe the elders can. А кто я? Who am I? Я всего лишь usher. I'm just an usher. Могу ли я пророчествовать? Can I prophesy? Amen. Amen. Amen. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли еще одно место Писания. I want you to open up with me to another scripture. Первое, второе послание Петра. Second Peter. Первая глава. Chapter 1, с 19 по 21 стихи. Verses 19 through 21. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Обратите внимание. Turn your attention. Вот эта книга. This book. Это пророческое слово. Is a prophetic word. Это пророческое слово. This is a prophetic word. Когда я беру это слово. And when I take this word. И когда я провозглашаю. And when I declare it. Что я делаю? What am I doing? Я пророчествую. I am prophesying. Я пророчествую от имени Господа. From the Lord. Бог однажды сказал. The Lord once said. Но он хочет, чтобы ты и я. But he wants you and I слово, that we take this word and begin to declare туда, it смерть, to there where there is death. Там, смерть, to there where there is death. Нужно слово жизни. We need a word of life. Нам не нужны слова сомнения. We don't need words of doubt. Бог не ожидает этого от нас. That's not what God is expecting from us. Бог ожидает слово жизни. He is expecting a word of life. И я скажу тебе. And I will tell you. Это всегда работает. This always works. Это всегда работает. It always works. Много лет назад. Many years ago. Я не был служителем. I was not a minister. Я был просто прихожанином в церкви. I was just an attendee. Иногда я проповедовал. Sometimes I preached. Однажды я приехал с работы. And one day I came home from work. У меня был только первый сын. I had my first son. Я работал во вторую смену. And I worked the second shift. И я вернулся домой. And I came home. Открыл двери. I opened the door. Я услышал, мой ребенок плачет. And I heard my son crying. Я зашел в дом. I came in. И я увидел мою жену, and I saw my которая wife, была в огромной температуре. And she had a high fever. Она пыталась что-то сделать с ребенком, and she tried to do something но она with не the могла. Child, but she couldn't. У нее была очень высокая температура. She had a high fever. Я какое-то мгновение думал, and for a second I thought, что мне делать? What should I do? Автобусы ночью не ходят. There were no buses going. Если я буду бежать очень быстро, even if I run мне нужен fast, один час, чтобы добежать до больницы. I need an hour just to get to the hospital. Телефону вообще нету. There were no telephones. Это 1978 год. It was 1978. Я не знал, что делать. I didn't know what to do. И я стал молиться. And I began to pray. И Дух Святой повел меня в 16 главу Евангелия от Марка. And the Holy Spirit took me to Mark 16. И Дух Святой сказал. And the Holy Spirit там said. Там написано. It is written. Возложат руки на больных. You will lay hands on the sick. И они будут здоровы. And they will be healed. И я подумал. And I began to think. Я не имею права. But I have no right. В то время в русских церквах. At that time in the Russian churches. Только служители могли возлагать руки. Only ministers could lay hands. Иногда. Sometimes. Я не имел права. I had no right. Но у меня не было выбора. But I had no choice. Я склонился. And I knelt. Я возложил руки на мою жену. And I put my hands on my wife. И я стал молиться. And I began to pray. Я провозгласил слово жизни. And I declared the word of life. Моя жена уснула. And my wife fell asleep. Мой сын уснул. My son fell asleep. Утром я проснулся, моя жена готовила завтрак на кухне. In the morning I woke up and my wife was preparing breakfast. И мы совершенно забыли, что произошло. And we completely forgot what happened. Через несколько лет мы вспомнили. And in a few years we remembered. Что произошло? What actually happened? Потому что болезнь, которая была в то время у моей жены, because the sickness that she had at the time, она повторялась каждый год. She had it every single но year. Но после этого никогда. But after that she never had it. Аллилуйя! Hallelujah! Начиная с того момента, and beginning from that moment, я тысячи раз возлагал руки на больных. Thousands of times I have laid hands я on the sick. Я провозглашал слово Божье. And I declared the word of the Lord. И кто-то спросит, and somebody might ask, все ли исцелились? Did all of them receive healing? No. No. Но очень многие. But many. Очень многие люди получили исцеление. But many were healed. И если бы я это не делал, and if I never did it, очень многое не произошло бы. Much would not have happened. И так Господь говорит. And so the Lord says, бери слово мое. Take my word. И начинай его провозглашать. And begin to declare it. Начинай пророчествовать. Begin to prophesy. Потому что слово мое. Because my word. Оно имеет огромную силу. It has huge power. Следующее место Писания. The next scripture. Исаия 55 глава. Isaiah 55. Стихи 10 и 11. 10 and 11. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Вы знаете, почему фермеры молятся о том, чтобы был дождь? Do you know why the farmers pray for the rain? Вы знаете, почему фермеры молятся, чтобы было много снега зимой? Why do the farmers pray that there would be a lot of sun, I mean, они знают snow секрет. In the winter? They know. Они знают секрет. They know the secret. Когда много снега. Because when there is a lot of snow. Когда много дождя. When there is a lot of rain. Будет большой урожай. There will be a huge harvest. Господь говорит. And so the Lord says. Мое слово я уподобляю снегу и дождю. And so my word I compare it to the rain and the мое snow. Мое слово как снег и дождь. My word is like the snow оно and the rain. Оно делает то, что я хочу. It does what I want it. И поэтому. And so. Когда ты и я. When you and I, мы берем Слово Божье, we take the и word, мы провозглашаем and его, we declare it, мы пророчествуем, and we prophesy, это Слово начинает действовать. This word begins to оно come into effect. Оно возвращается к Господу с огромным плодом. And it returns to God with a tremendous fruit. Потому что Господь, Он бодрствует над Своим Словом. Because the Lord watches over His word. Hallelujah! Hallelujah! Еще одно место Писания я хочу прочитать. Это Деяния, 3 глава, с 1 по 8 стихи. And let us look into Acts, chapter 4, verses 8 and 10. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. И он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревши с него, сказали: «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи!» И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ступни его и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. It's actually Acts chapter 3, verses 1 through 8. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping, stood up and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Yes. Такая же серьезная картина. This is the picture. Человек сидит каждый день. This man sits every day. Его приносят каждый день. They bring him every day. В одно и то же место. To the same exact spot. И он просит милостыни. And he asks for alms. Дайте, пожалуйста. Please give to я me. Я не могу работать. I can't work. Я родился. This is how I больным. Was born. I was born sick. Помогите. Please help me. Идут два человека. And so two men are walking Вы by. Вы знаете, Петр мог сказать. Peter could have said. Иоанн, у тебя деньги есть? John, do you have some money? No. No. И у меня тоже нет. I don't have any Давай either. Мы сделаем вид, что мы не видим этого человека, мы идем молиться. Let us pretend like we don't see this man and just go and pray. Мы заняты своим делом. We're too busy with our own stuff. Нет. Они посмотрели на этого человека. But they looked at this man. И Петр признался. And Peter said. Он говорит: у нас нет денег. I don't have any money. Мы не можем помочь тебе. I can't really help у you. У нас нет денег. I don't have money. У нас нет серебра, у нас нет золота. I don't have silver or gold. Но у нас есть что-то, что я хочу дать тебе. But I do have something that I can give you. И здесь он употребил имя Иисуса Христа. And he spoke the Потому name of Jesus Christ. Потому что Иисус сказал. Because Jesus said, Все, что будете просить во имя мое, anything you ask in my name, it will be. Будет вам. It will be given to you. Hallelujah. Hallelujah. И Петр сказал, And so Peter said, вот что я имею. This is what I have. Я имею слово от Господа. I have the word of the я Lord. Имею имя Иисуса Христа. I have the name of Jesus. В имени Иисуса есть сила. In the name of Jesus во there is power. Иисуса. In the name of Jesus, встань и ходи. Rise up and walk. Сухие ноги. Hallelujah. Hallelujah. Сухие ноги. Dry bones. Они услышали слово Господа. They heard the word of the Они Lord. Повиновались. And they obeyed. Человек сидел. This person was sitting. He couldn't do anything. But when the moment that his legs heard the word, he jumped up and he began to leap. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Он начал скакать. And he began to leap. He began to praise God. Это славно. Hallelujah. В имени Иисуса Христа. In the name of Jesus. Есть огромная сила. There is tremendous power. Поэтому And so, будь готов пророчествовать. Be ready to prophesy. У конце моей проповеди. At the end of my sermon. Мы будем молиться. We will pray. И ты будешь пророчествовать. And you will prophesy. Будь готов к этому. Be ready for this. У конце молитвы. At the end of the prayer. Ты увидишь Божью славу. You will see God's glory. Ты увидишь, что Бог начал действовать на твоем мертвом поле. You will see that God will begin to move in your dead valley. Hallelujah. Я хочу показать вам еще одно очень важное место. I'd like us to look at another important scripture. Откройте, пожалуйста, Деяния, 2 глава. It is Acts chapter 2. 17-18 стихи. Verses 17 and 18. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Обратите внимание. Turn your attention. Господь сказал, что это будет. The Lord said it will happen. Это будет. This will happen. Повернись к твоему соседу и скажи, это будет. Turn to your neighbor and say it will happen. Это будет. This will happen. Об этом сказал Бог. God spoke of this. Бог сказал об этом. The Lord said и что же сказал Бог? And so what did he say? Он сказал, у меня на небе огромные емкости уже готовы. He said, I have a big bowl. Они готовы для того, чтобы вылить. I have a big bowl in heaven that is ready to be poured out. Они готовы для того, чтобы наполнить каждого человека. And it is ready to fill every person. И здесь он говорит о помазании Святого Духа. And he is speaking of the anointing of the Holy Spirit. Я хочу одно, чтобы ты увидел. And I want you to see something. Помазание последнего времени. The anointing of the last days. Это помазание пророчества. It is the anointing of Ты prophecy. Думал когда-нибудь об этом? Have you ever thought about this? Ты думал когда-нибудь о том? Have you ever thought что ты будешь пророчествовать? That you will begin to prophesy. Последнее время это будет помазание пророчества. In the last days, it will be the anointing сказал, of prophecy. The Lord сыновья said, и дочери ваши, они будут пророчествовать. Your sons and your daughters will prophesy. Рабы и рабыни, они будут пророчествовать. That the servants, they will prophesy, the men servants and the maid servants. Бог сказал, что это будет. And it will happen. Бог сказал, что я излью Дух мой. And the Lord said, I will pour out my spirit. Это будет Дух пророчества. And it will be the spirit of prophecy. Люди будут брать Божье слово. People will take His word. And they will declare it. И Господь будет действовать. And the Lord will move. Я хочу сказать вам. And I want to tell you. Несколько лет назад Бог показал мне. A few years ago, the Lord showed me движение Святого Духа в последние the movement дни. Of the Holy Spirit in the last days. Это сильно. It was powerful. Я хочу сказать вам еще одно. And I want to tell you something Очень else. Очень скоро придет время. The time will come. Когда ты и я, мы не сможем возлагать руки. When you and I will no longer be able to lay hands. Это будет противозаконно. It will be against the law. Но мы сможем провозглашать Слово Божье. But we can declare His word. Ты сможешь пророчествовать. You can prophesy. Ты сможешь провозглашать силу Божьего Слова на мертвое поле. And you can declare the word of God into this dead and dry valley. Ты сможешь провозглашать Слово Божье. You will be able to speak His word. А Господь сказал. And the Lord said. Мое Слово не возвращается ко мне без плода. My word does not return to me void. Оно обязательно исполняет то, для чего я послал его. It fulfills that for which I sent it. Hallelujah. Когда Hallelujah. Ты будешь провозглашать спасение, and when you declare ты будешь salvation, видеть, что люди вокруг тебя спасаются. You will see salvation all Когда around ты будешь you. Провозглашать исцеление, when you declare healing, исцеление будет приходить. There will be healing. Много лет назад, many years ago, в бывший Советский Союз, in the former Soviet Union, начала приходить свобода. The freedom came. Наши церкви были подпольными. Our churches were underground. И когда начала приходить свобода, and when the freedom came, многие люди сказали, many people said, О, нет, мы не пойдем. We're not gonna go. Потому что это КГБ готовит для нас ловушку. It's the KGB is trying to trick us, to trap us. Но многие люди поднялись и пошли. But many people rose up and they walked. Они начали провозглашать силу Божьего слова. And they began to declare the word of God. Они начали пророчествовать. And they began to prophesy to this dead world. Где 70 лет проповедовалось, что Бога нет. Where so many years it was preached that there was no God. Люди не верили в Бога. People didn't believe in God. Все, что люди знали, all that people knew, Бога нет. There is no God. И вот мы начали пророчествовать. And we began to prophesy. Мы начали провозглашать Слово Божье. We began to declare His word. И Бог начал поднимать. And the Lord began to rise up. Мертвые сухие кости начали сходиться. The dry bones came together. И люди начали подниматься. And the people began to rise up. Аллилуйя! Аллилуйя! Это величайшее благословение. It was a huge blessing. И я хочу сказать тебе. And I want to tell you. Здесь, в нашей стране. Here in this country. Бог будет действовать в большей силе. God is going to move even greater. Бог будет наполнять силою многих людей. The Lord will fill His Spirit in many people. И Бог people. Задействует каждого. And He will let everyone participate. Я хочу сказать лично тебе, к твоему сердцу. I want to speak specifically to your heart. Бог будет использовать тебя. God will use you. Yes. Бог будет использовать тебя. God will use you. Время. Когда Бог использовал одиноких людей, оно ушло. The time that God used only individuals is gone. Мы не вернем Орала Робертса. We cannot return Oral Roberts. Мы не вернем Кэтри Кульман. We cannot return Catherine John Coleman. Lake. And John Lake. Мы не вернем этих людей. We can't return those people. Но Бог сказал, я подниму церковь мою. But God said, I will raise up my человека. Church. Each person. Каждого человека. Each person. Каждого человека. Each person. Бог сказал, я излью от Духа моего. And the Lord said, I will pour out my плоть. Spirit on all flesh. На каждого человека. On each person. Бог говорит, я излью от And Духа the Lord моего. Said, I will pour out my И Spirit. And they will prophesy. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Woo. It's awesome. It's awesome. I love that. Я люблю это. Oh. Мы сейчас будем молиться. We will begin to pray. И прежде чем мы будем молиться, and before we pray, я хочу пророчествовать к твоему духу. I wanna prophesy to your spirit. Закрой свои глаза прямо сейчас. Please close your eyes. И посмотри мертвую пустыню. And look at the dead valley. Может быть, это неспасенные дети. Maybe it's unsaved children. Может быть, это неспасенные родственники. Maybe it's unsaved relatives. Может, это болезнь. Maybe it's a sickness. Которая разрушает твою веру. That is destroying your faith. Может быть, это финансовые трудности. Maybe it's financial troubles. И ты не видишь выхода. And you cannot see a way out. Я сейчас говорю к твоему сердцу. And I'm speaking to your heart today. Я говорю прямо к твоему сердцу. I'm speaking specifically твой разум to это your не heart примет. Today. Your mind will not receive it. Но сердце твое готово это принять. But your heart is ready to receive. Мы сейчас будем молиться. We will begin to pray. Начинай провозглашать и пророчествовать Слово Божье. Begin to declare the word of God and prophesy на сухие мертвые кости. To these dry bones. Начинай пророчествовать. Begin to prophesy. Начинай пророчествовать. Begin to prophesy. Начинай пророчествовать. Begin to prophesy. И ты увидишь славу Божью. And you will see the glory Давайте of God. Давайте мы все встанем на ноги. Let us all stand. И начинай сейчас, возвышай твой голос. Lift up your voice. И начинай пророчествовать. And begin to prophesy. Начинай говорить Божье слово. Begin to speak His начинай word. Начинай провозглашать Божье слово. Begin to declare His Hallelujah. Word. Hallelujah. О Бог, мы славим тебя. Oh Lord God, we praise you. Мы славим тебя. We praise you. За то, что ты держишь твое слово в твоей руке. Because you hold your word in your hand. Hallelujah. Hallelujah. И сейчас. And right now. Я провозглашаю твое I declare your я word. Я пророчествую во имя Иисуса Христа. I prophesy in the name of Jesus Christ. По слову твоему. By your word. Я верую в Господа Иисуса Христа. I believe in the Lord Jesus Спасение Christ. Спасение принадлежит всему моему дому. Salvation belongs to my household. Я пророчествую это слово. I prophesy this word. На всех неспасенных родственников. On all my unsaved я relatives. Я пророчествую это I слово. I prophesy this word. На неспасенных On my unsaved friends, во имя Иисуса, in the name of Jesus, Господь, я благодарю тебя. Lord, I thank you. Что в ранах Иисуса Христа. That by your stripes. Ты дал исцеление. You have given me healing. От всякой болезни. From all sickness. И я пророчествую сейчас. And I prophesy right now. В ранах Иисуса. That by your wounds. Я имею исцеление. I am healed. В ранах Иисуса. Yes. By your stripes we are healed, God. Yes, I have full Hallelujah. Healing. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Я благодарю тебя, Отец. I thank you, Jesus. За помазание твоего Святого Духа. I thank you for the anointing of the Holy Spirit. Благодарю тебя за помазание пророчества. I thank you for the anointing of prophecy. Которое приходит на каждого человека. That is coming upon each person. Благодарю тебя. I thank you. За то, что твое помазание. That your anointing. Совершает величайшую работу. Is doing your Hallelujah. Work. Hallelujah. И сейчас во имя Иисуса. And right now in the name of Jesus. Я провозглашаю твое слово. I speak your word на каждого человека в этом зале, each person in this place, на все нации, to all the nations, на все языки, to all tongues, сила твоего слова, the power of помазание your твоего духа, the anointing of поднимает your spirit на высоту, is lifting them up high. Господи, Lord, ты соединяешь нас воедино. You are uniting us Церковь right now. Твою. Your church. Hallelujah. Hallelujah. И ты совершаешь твою славу. And you are accomplishing your word. Ты совершаешь твою славу. You are accomplishing славу имени your word. Твоего. The glory of your name. Поклоняемся тебе, Бог. We are worshiping you, Вся God. Вся слава тебе. All glory to you. Вся слава тебе. All glory be Вся unto you. Вся слава тебе. All glory И все воскликнули. And everyone said, Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. It is so good to be in the house of the Lord here today. Amen. Amen. The word of God is sure, no matter if it is in Russian, Spanish. Amen. It doesn't matter what language you speak it in, it's sure, amen? Yes. Amen. We are so very blessed to have every one of you in this house here today. Before we dismiss you this day and have our lunch prepared for us here today, we're going to ask the Lord Jesus to bless the food here today. I want everyone, I don't know what language that you may